только после этого Флоренс пришло в голову, что я разыгрываю всех. Она обругала меня и пообещала никого не пускать во избежание моих неуместных высказываний. В тот же день она привела доктора и прямо при мне спросила его, случилось ли что с моей головой. Он воспользовался намеком и заверил ее, что никакой черепной травмы не было и в помине. Но отдавать за здорово живешь свои приобретенные привилегии я не собирался. Я бросил ему перчатку, спросив, а что это такое, если моя голова постоянно дергается в сторону? Почему левый висок до сих пор побаливает? Он уверен, что вот на этом месте в черепе нет трещины. Он принес с собой рентгеновские снимки. Я отшвырнул их в сторону. Уверен, что вы до конца все не выяснили, — заявил я. Флоренс исполнила свою угрозу. Гости больше не появлялись. Она их отвадила. Я перешел во вторую стадию выздоровления. Она началась с того момента, как я вылокал последние капли рома от мистера Финнегана. Для человека, обреченного на яйца пашот в шпинате, рома было чересчур. Напиток ударил в голову, я заснул. А проснувшись, обнаружил, что отныне я никто. Помнится, в детстве отец принес игрушку, очень мне понравившуюся. Это была фигурка свирепого воина со щитом и копьем в огромных сапогах. Но у воина не было лица. У него было все, кроме лица. И когда мальчишки, повзрослев, спрашивали меня, кто это, я отвечал, это никто. Они смеялись. И вот я проснулся и превратился в это самое никто. Минуту я был рассержен. Затем вспомнил, как по радио слышал рассказ журналиста. Подходишь к незнакомцу, и через пару минут, задав десяток вопросов, узнаешь, кто он, откуда и так далее. Я решил тоже попробовать провести блиц-опрос. «Сэр, почему вас называют никто?» «Потому что я никто». «А чем вы занимаетесь?» «Ничем». «Вы бизнесмен?» «Нет». «А тогда кто?» «Никто». «Что вы любите, сэр?» «Ничего». «Даже себя?» «Себя в особенности». «А что вы ненавидите?» «Ничего». «Вы грек?» «Я даже не знаю греческого». «Вы американец?» «Почти, но не во всем». «Вы верите в Бога?» «Нет». «Вы атеист?» «Конечно, нет». «Я никто». «Почему вы все время улыбаетесь?» «Разве?» «Да, вы все время улыбаетесь. По крайней мере, очень похоже, что улыбаетесь». «Что это? Где ваше лицо?» «Нигде». Это было правдой. Никто светился ничейной улыбкой на лице. Интервьюер ушел дальше в толпу, надеясь найти более понятного субъекта. А я стал пользоваться оружием детей. Я стал молчать. Я не отвечал на вопросы и не выражал желаний. Я ничего не хотел. Мне было ни холодно, ни жарко, ни голодно, ни сыто, ни за, ни против. Я больше никому не хамил. Я молча сидел на том же месте с блуждающей улыбкой на устах, и улыбка была ни враждебной, ни дружелюбной. Получалось так у меня непреднамеренно. Ни перед каким зеркалом я не тренировал свое равнодушие. Я поправлялся. Но результатом успешного выздоровления явилось не лекарство, а изменение самого себя. Я обнаружил это и был потрясен. То, что началось игрой, закончилось реальностью. Я превратился в человека по имени Никто. Я спрашивал себя, хочу ли я вернуться, Вильямс и МакЭлрой, и отвечал, конечно, не хочу. Хочу ли я жить дальше? Хочу ли я Флоренс, дом, все, что окружает меня, самого себя? Хочу ли я быть тем, кем был? Может, предпочитаю жить совсем другим человеком? Засыпая днем, я стал видеть один и тот же сон. Нет, сон, пожалуй, в этом случае не то слово, скорее видение. Попробую пересказать его, тем более, что такое же или нечто подобное иногда крутится в головах у мужчин. Я сижу в кресле и смотрю на развернутые страницы «Лос-Анджелес Таймс». На них ничего. Я переворачиваю страницы одно за другой. Ничего. И только на 18-й странице нахожу маленькую, но очень важную заметку. Эдди Андерсон, вице-президент фирмы «Вильямс и МакЭлрой», исчез из дома, не оставив следов. Полиция сбилась с ног, но местонахождение мистера Андерсона не знает никто, даже жена. Но я знал, где он. Он уехал нарочно, уехал в город, где его никто не знает. Почему-то мне всегда казалось, что в Сиэтл. Никто не знает его. Никого не знает он. Он может хоть целый день бродить по улицам, и никто не поздоровается с ним. Он живет в маленькой комнате, очень теплый, один. Долгое время он вообще ничего не делает. У него в наличии 5 пожарных сотен, а на них можно прожить долго. Он живет там, как хочет, ест только то и только тогда, когда хочет, читает, думает, гуляет. У него нет обязательств. Никто ничего не ожидает от него. Все тихо. Из офиса ему не звонят, потому что у него нет ни офиса, ни работы. Его старая жизнь полностью стерта. Ни следа. Эдди Андерсон воспользовался этой редкой возможностью в жизни начать все сначала. Он сделал то, о чем мечтают многие, но никогда не осуществляют. «О чем ты плачешь, Эванс?» Это подошла Флоренс. «Ни о чем», — ответил никто. «Эванс, ни о чем, со мной все в порядке. Ты все еще вспоминаешь эту бродяжку?» «Нет, я уже забыл про нее». Но я не забыл. Флоренс подсказала мне мысли, потому что, оказавшись в Сиэтле очередной раз, я был уже не один, а с Гвен. Мы живем в комнате побольше, но тоже очень-очень теплой. Там стоит большая кровать, кухонная плита с 2 горелками, рядом маленький холодильник. На этот раз я работаю. Где-то возле Саунда, понятия не имею, что это за район. Там нет смога. Дует ветер, чистый и прохладный. Я прихожу с работы и ложусь с Гвен в постель. Ночью я читаю книги. Я уже прочитал всю чертову современную библиотеку, собранную в крепости. Как она очутилась в Сиэтле, понятия не имею. Утром готовлю кофе. Гвен уже ушла. Куда, не имею представления. Утром я люблю побыть один. Я люблю тишину и газеты. Мой ничейный облик постепенно стирается, вырастает новое лицо. Отпечатков пережитого на нем нет. Морщины волнения исчезли. О чем сейчас-то беспокоиться? Жизнь в Сиэтле так безмятежна.